Издательство «Эксмо» представляет. Алина Егорова «Солнце над облаками». Текст читают Игорь Клычков, Людмила Назарова, Наталья Быковская, Катя Виноградова, Алексей Данков. Глава первая. Андрей. По аэродрому гулял теплый майский ветер, яркое солнце золотило шевроны летного экипажа командира Андрея Морозова и второго пилота Олега Варкушина. В сопровождении бригады бортпроводников летчики энергичной походкой направлялись к служебному автобусу. В руках одного из мужчин, как в кино, пышный букет белых роз. Ему не предстояло свидание с любимой, и он не собирался эти цветы кому-либо дарить. Несколько минут назад розы преподнесли ему, КВСу Невских авиалиний Андрею Морозову. Такова традиция. Рейс номер 424 Волгоград-Санкт-Петербург, который был выполнен этим утром, стал для Морозова первым самостоятельным полетом в качестве командира воздушного судна. Как выражаются в авиационной среде, первый сам. Полеты с инструктором закончены, допуски получены. Никто не контролирует действия вводимого командира, тем самым создавая напряженную атмосферу в кокпите. И никто не подстрахует, пойди что не так. Кроме второго пилота, достаточно опытного и ответственного, именно таких назначают в помощники начинающим командирам. Но второй пилот всего лишь помощник. Он знает и умеет меньше командира, и уж тем более меньше инструктора. Так что вся ответственность на КВСе, за спиной которого 150 пассажиров. Рейс прошел в штатном режиме, как и большинство рейсов авиакомпании «Невские авиалинии». Погода благоволила, сели мягко, на 1,2 по шкале, что значило идеальное касание. Едва выключили двигатели, на новоиспеченного командира обрушился шквал звонков с поздравлениями от коллег и знакомых. В коллективе Андрея любили. Кабинный экипаж подготовил по этому случаю вокальный номер. Морозова отметил даже КМСК. По-деловому, сдержанно, соблюдая субординацию, но тем не менее было приятно. И, конечно, Андрею вручили цветы, любовно выбранные наземными службами. Немного смущенный и растерянный, но очень довольный собой, Морозов принимал поздравления. Следующие 2 дня по графику – выходные. Спасибо начальству, позаботилась, чтобы служба планирования после первого сама не поставила в рейс. «В 7 вечера жду в ресторане «Империя», – раздавал он приглашение. Отметить первый сам, накрыть поляну – тоже традиция, а традиции в авиации чтят. Празднование первого самостоятельного полета, кроме широты размаха, ничем не отличается от любого другого сабантуя летного экипажа. Те же декорации и те же лица. Разве что кабак солиднее и народу больше. А в остальном – обычная пьянка. Пилоты пьют, если кто имел на этот счет иллюзии. Но в запой не уходят, иначе чревато необратимыми последствиями. Вплоть до безоговорочного закрытия неба. Поэтому каждый летчик пьет, только если время позволяет протрезветь до прохождения санчасти. Время это выверено у кого опытом, у кого приложением алкотестер, а у большинства и тем, и другим. В ресторане «Империя» собрались все товарищи Андрея Морозова, с которыми он состоял в дружеских отношениях, и которые были не в рейсе. Поскольку Андрей с людьми ладил, народа пришло немало. Компания в основном была мужская, но девушки тоже присутствовали. Обычно на подобные мероприятия мужчины приходят без своих вторых половинок. Бортпроводниц тоже не приглашают, только парней-проводников. Поскольку, во-первых, разговоры предполагаются мужские, во-вторых, после очередной рюмки пилоты начинают летать, обсуждать полеты. Кристина и Вика уселись за стол по обе стороны от виновника торжества. Они манерно смеялись, играли локонами от утюженных волос, томно вздыхали и стреляли глазами. Ульяна устроилась напротив Морозова и гипнотизировала его взглядом. Андрей вел себя галантно, но ни одной из них предпочтения не отдавал. Девушки ему нравились, он им тем более. Андрей Морозов был очень привлекательным мужчиной. Высокого роста, спортивный, сероглазый брюнет с лицом голливудской звезды. Летная форма делала из Морозова хрустальную девичью мечту. Отсутствие у него жены и детей вносило переполох в ряды проводниц. Не было ни одной барышни на выданье, которая не пожелала бы себе в мужья столь умопомрачительного мужчину. О своем бешеном спросе у женского населения Морозов отлично знал и вел себя соответственно. Еще до сегодняшнего волгоградского рейса стюардессы буквально атаковали своего коллегу Кирилла. Девушки в поиске всегда в курсе таких событий, как вечеринка летного экипажа, особенно когда она обещает присутствие подходящих кандидатов, и готовится к ней загодя. Проводниц, желающих попасть в империю, было значительно больше, но прорвались самые настырные. «Кирюш, возьми нас с собой», — капризно скривила рот Кристина, когда их кабинный экипаж собрался на брифинг. «Куда?» — не понял старший бортпроводник. «На вечеринку по поводу введения в командиры. Ты же дружишь с Морозовым?» «Андрей еще не ввелся, насколько мне известно». «А нам известно, что первый сам у него послезавтра», — поддержала подругу Вика. «Может быть», — неопределенно ответил Кирилл. «Что может быть? Возьмешь нас или нет?» «Меня самого никто никуда не приглашал. Еще неизвестно, будет ли Андрей накрывать поляну». «Будет. Куда он денется?» — наседали девушки. «Почему бы вам самим к нему не обратиться?» «Ну ты скажешь», — фыркнула Кристина. «Напрашиваться?» «А сейчас вы не напрашиваетесь?» — усмехнулся Кирилл. «Мы Ульяну Ефимову возьмем. Она же тебе нравится?» — достала козырь Виктория. Ульяна Кириллу нравилась. Даже очень. Высокая, статная, с черными, как уголь, волосами и шоколадными глазами. Плечи развернуты, спина прямая. Говорят, она серьезно занималась балетом. На его попытки ухаживать девушка энтузиазма не проявляла, но и прямо не отказывала. Кирилл почти потерял надежду, но на вечеринке возможно всякое. «Хорошо», — согласился он, — «но ничего не обещаю. Простава не моя». «Ты супер!» Обе девушки одновременно приложились к его щекам рыбьими губами. Андрей Морозов любил женское общество, и хотя формат встречи в империи не предполагал присутствие дам, отказывать Кириллу в такой мелочи он не стал. «Сам будешь их развлекать», — предупредил Морозов, — «и приводи только красивых». «Девки, пушки, отвечаю, бро». Империя радовала глаз благородной роскошью. Ресторан был не из дешевых, но КВС Морозов не поскупился. Традиционно было выпито за то, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок, за регулярность и безопасность, за летное долголетие и так далее. Застолье перешло в ту стадию, когда гости разбиваются на группы, и каждая ведет свой разговор. Все уже изрядно набрались, так что беседы и споры теряли всякую логику. Морозов захмелел и с осоловелым взглядом что-то доказывал командиру эскадрильи. Тот не впопад приводил аргументы в свою пользу. Стюардессы угрюмо приткнулись в дальнем углу. Благоприятное для флирта время, когда клиент слегка под шафе, прошло впустую. Как они ни старались, Андрей держался кремнем. Кристина уже и ногой его щекотала, а он делал вид, что ничего не происходит. Такое равнодушие девушку разозлило. Ей непременно стало необходимо распалить к себе интерес. Но только как? Еще немного, и карета превратится в тыкву. Оставалась последняя надежда урвать трофей, проводить Морозова домой. План рисковый и почти всегда провальный. Но чем черт не шутит? Вика оказалась благоразумней. Не получив должной реакции на заигрывание, она переключилась на другого мужчину, который, увы, оказался женатым. Ульяна тоже осталась недовольной. Уж она-то никогда не страдала от недостатка мужского внимания. В ее 25 поклонники за ней ходят табунами. Ухаживает даже один пилот, но не такой, некрасивый. А Морозов хорош собой. С ним бы она закрутила крышесносный роман. Когда девчонки ей предложили пойти в империю, Ульяна аж подпрыгнула. Срочно записалась в салон, чтобы довести до совершенства и без того ухоженную внешность. Макияж, прическа, маникюр, надела соблазнительное платье с декольте. Мужики шеи сворачивали, а этот чурбан — ноль внимания. Какое там ноль внимания? От столь откровенного прессинга у Андрея выступила испарина. Зажат с обеих сторон красотками, еще одна напротив. Всем своим видом и поведением девушки кричали: «Возьми меня прямо здесь!» В какой-то момент Морозов подумал, что этот номер подстроили друзья. Уговорили девушек сыграть жриц любви, а теперь наблюдают за ним и едва сдерживают хохот. Но нет, все оказалось куда прозаичнее. Стюардессы его соблазняли по-настоящему. Это он определил безошибочно. Уж опыт у него в амурных делах, будь здоров. Можно было бы с одной из них закрутить. С той, черненькой. Как там ее? Ульяна, кажется. Эффектная. Прямо женщина-вамп. Сразу видно, горячая штучка. И секса у него давно не было. Так что, если девушка хочет, почему бы и да? Со своей последней пассией Вероникой пилот Морозов расстался месяц назад, и бросаться в новые отношения он не спешил. Саднило сердце. Год жизни из памяти так быстро не сотрешь. Да и не нужно. С Вероникой было хорошо. И расстались они без надрыва. Познакомились в агентстве недвижимости. Вероника училась на вечернем и подрабатывала риэлтором. Она разговаривала низким, с сексуальной хрипотцой голосом. Поначалу страсть, эмоции от новизны, желание разделить с любимой свой мир. Постепенно накал стих, превратив свидание в рутину. Вероника красивая, личико, фигурка, следит за собой. Но с ней стало скучно. Все предсказуемо, и один день стал походить на другой. Они даже съехались. Девушка проявила себя прекрасной хозяйкой. Его холостяцкая квартира обрела уют. 31 год, пора заводить семью. Морозов стал задумываться о том, чтобы сделать Веронике предложение. Она терпеливо ждала. День был обычным, выходным. Позавтракали, повалялись с телефонами на диване. «Пойдем в театр», — предложила она. Андрей был не против. С бухты-барахты ничего интересного не нашлось. Пошли на то, что показалось более-менее приемлемым. Спектакль впечатления не произвел. После него зашли в ресторан. Тихая музыка, итальянская кухня, расслабляющая атмосфера. Обстановка располагала, но повисло гнетущее молчание. Они давно обо всем переговорили. «Как тебе актерский состав?» Вероника знала, что ответит Андрей. Но не молчать же весь вечер. «Нормально». Ответ Андрея разнообразием не поразил. Она потупилась в тарелку, готовая бежать от досады. Но почему все так нелепо? Вероника чувствовала, что их роман близится к завершению, а у нее были такие планы. Радовалась, когда столь завидный жених обратил на нее внимание. Молодой, красивый, небедный пилот. Вероника влюбилась в него без памяти и была на седьмом небе от счастья. Все складывалось прекрасно. Цветы, романтика, безумные ночи. Пригласил к себе жить. Верный шаг к браку.